Почему лучше быть собой? Перечислим преимущества быть женщиной и мужчиной. Их может быть больше 7, но не нужно выдавливать из себя «я могу рожать». Уверена, что была бы против, если бы вместо тебя родил муж. Не нужно ничего придумывать, пиши честно, ведь это в твоих интересах. Почему лучше быть женщиной? Почему лучше быть мужчиной? Пример из чата. Вчера ночью выписала «почему быть женщиной круче». Получилось порядка десятка, а засыпала с мыслью, что женщина красивее и хитрее. А значит, с мужчинами можно не соревноваться, а играть и пользоваться ими. Утром проснулась, живот спал в 2 раза, замерила талию, ушло сантиметров 6 по сравнению с прошлой неделей. Чудеса? Тебе не кажется, что это как-то связано? В норме ты должна легко справиться с этим заданием. Но если 7 преимуществ тебе написать не удалось, то есть проблема с нарциссической фазой развития, а именно психологическая травма, на которой произошла фиксация, следовательно, ты раз за разом будешь формировать навязчивый повтор на всем жизненном пути. У тебя будет потребность создавать события, где ты будешь снова и снова получать эту травму, испытывать стыд, чувство вины за свое тело и внимание к нему, где будешь регулярно недоумевать, почему тобой не восхищаются. Это непонимание и рождает такие дубли на всем пути твоей жизни, запуская навязчивый повтор.